На темном экране проступает подсвеченный сзади силуэт яблока с листком. Титр Apple Original Films. Появляется буква K, состоящая из вертикально расположенной кинопленки и раскрытой кинохлопушки. Рядом с K на фоне яркого света появляются буквы S и E. SK и Films. SK Global Company. В аппарате для попкорна лежит серебристая лопатка. На стекле логотип DN Popcorn Company, без ГМО. Hercules Film Fund, Rea Films. Над огромным озером поднимаются ряды опор, на которых держатся два моста, связывающие разные штаты. По мосту в лучах низковисящего солнца едет автобус. В автобусе сидит мужчина. Ему чуть за 30, у него темные волосы и борода. Он смотрит в окно. Проехав мимо зеленых полей с длинным рядом дубов и трейлерного парка, автобус въезжает в небольшой город и останавливается у заправки. На автобусе указан пункт назначения – Силвейн. Бородатый мужчина выходит из автобуса. На нем темно-синяя толстовка с капюшоном, на плече красная сумка. Он неторопливо изучает окружающую обстановку. Мужчина медленно идет по тихой улице, затем по гравийной дороге в лесу. Он останавливается и смотрит на скромный дом в лесу. У подъездной дорожки стоит старый внедорожник. Титр «Палмер». Мужчина Палмер идет к дому. Дверь открывает пожилая женщина с седыми волосами. Палмер и женщина обнимаются. О, боже мой, вы посмотрите. Ну, заходи же в дом. Он входит в дом. Ну, как дела, бабуль? Да, живу себе. Я думал, ты пораньше приедешь. Нет. Автобус опоздал. Я бы встретила тебя в городе, да ведь только мне за руль нельзя садиться. Я подготовила твою комнату. Вещи некоторые в шкаф положила. Ну, иди же, устраивайся скорее. Ладно. Палмер уходит и входит в спальню. На стене, среди прочих, висит постер с музыкантом. Он кладет сумку на кровать и выглядывает в окно. Неподалеку, возле трейлера, Палмер видит блондинку с мальчиком. Женщина сидит на шезлонге и нежно гладит мальчика по голове. У мальчика в руках кукла-фея. Палмер наблюдает, как мужчина с длинными волосами выходит из трейлера и подходит к женщине. Мужчина уходит. Палмер и бабушка сидят на кухне. О, это не женщина, а ходячие проблемы. Если бы не ее маленький сын, я бы вышвырнула ее из трейлера. А тебе просто нужно время, чтобы привыкнуть. Да. Палмер ест. А еще тебе на работу надо устроиться. И только. А жалеть себя – это последнее дело. Конечно. А по воскресеньям я езжу в церковь. Останешься здесь, тоже поедешь. Ночью Палмер сидит на краю кровати. Светит солнце. Палмер едет в машине. Затем он сидит напротив грузного полицейского надзирателя по условно-досрочному освобождению. Условия поведения тебе известны, так? Да, сэр. Пройдешь тест на наркотики. Раз в две недели отмечаешься. Будешь соблюдать все законы. Муниципальные, окружные, государственные и федеральные. И работу найдешь. Понятно? Понятно. Что-то уже нашел? Нет, посмотрю, что есть. До встречи через две недели. Палмер выходит из машины и подходит к точке, торгующей фермерской техникой. Короче так. Я позвоню, если будет вакансия. Помогу тебе. Спасибо. Давай. Палмер пожимает руку продавцу и уходит. На закате Палмер в бейсболке едет по оживленной трассе, прикуривая сигарету. сидит у стойки, выпивает несколько шотов. В туалете он смотрит на себя в зеркало. У барной стойки лысый мужчина радостно обнимает Палмера. Когда ты освободился, чувак? Привет. Надо же! Обалдеть! Привет, я думал, друг. Тебе еще лет как пять дела? Париться! Смотрю, ты бороду отпустил. Ладно, ладно. Зря не сказал, что возвращаешься. Я бы такую встречу закатил. Правда? И кого бы позвал? Придурка Неда. А я бы пришел. Видишь, в последний раз, когда мы говорили, я закинул деньги в тюремный магазин, как ты просил, но ты не вышел на связь. Спасибо, друг. Как второй брак? Держится? Даже говорить не хочется. Каким местом, я думал? Ребенку уже 8 лет, а Дарлин до сих пор при любой возможности мне мозг льет. А как малыш Джейк? Малышу Джейку уже 15 лет, друг. 15? Господи. Да, тоже с мячом на «ты», кстати. Точно. Он играет? Как и его отец. Ну да. А твой супер-тачдаун только пару лет назад превзошли. Точно. Серьезно? Один новенький. Новенький? Ну ничего себе. Кого я вижу? Полицейский Палмер. Обнимает Палмера. Когда освободился? А, пару дней назад. А тебе идет. А, да. Ты же знаешь отца. Выбора не было. Угу. Рад тебя видеть. И я тебя. Ты в доме у Вивен живешь? Да, пока. Если что нужно, дай знать, ладно? Я серьезно. Что угодно. Черт, мне нужно, чтобы твой старик перестал мне штрафы за скорость выписывать. И, погоняем шары? Нет, сыграем, пока жены не достают. Палмер, ты следующий. Бармен Косимо наливает Палмеру напиток. Спасибо. Косимо, как поживаешь? Чего ты хочешь? Хочу маникюр и эпиляцию. Что я могу хотеть? А? Налей бурбон с колой. Блондинка, живущая в трейлере рядом с домом Палмера, бросает на бармена злой взгляд и оборачивается к Палмеру. Ее длинные волнистые волосы падают на оголенные плечи. Палмер встречается с ней взглядом. Ты внук Вивиан, не так ли? Он кивает. В чем дело, красавчик? Ты не мой? Палмер и блондинка целуются, снимая одежду. Да ты в тюрьме изголодался. Он проникает в нее стоя, прижав ее к стене. Теперь он лежит на ней на кровати, прижав ее руки. Утром Палмер лежит на кровати рядом с обнаженной блондинкой. У нее на спине татуировка «Сэмми». Палмер, тоже обнаженный, садится на кровати. Полностью одетый Палмер натягивает куртку и выходит из трейлера. Возле трейлера Палмер достает из кармана пачку сигарет, берет сигарету и прикуривает. Его бабушка Вивиан и мальчик из трейлера стоят у натянутых бельевых веревок и смотрят, как он курит. Палмер медленно поворачивается, встречаясь с ними взглядом. Он уходит, затягиваясь сигаретой и искоса поглядывая на них. Затем он спит на своей кровати. Эдди, Эдди, просыпайся. Мы из-за тебя опоздаем в церковь. Он открывает глаза. Он выходит через переднюю дверь дома. Ой, из-за этого парня мы ни за что не успеем вовремя. Вивиан ждет на пассажирском сидении внедорожника. Палмер садится за руль. Служба начинается ровно в 10. Ты нас очень задерживаешь. О, прости. Палмер оборачивается, чтобы сдать назад, и видит мальчика с густыми темными волосами в очках и в белой рубашке. Он смотрит на него с заднего сиденья. Ведя машину, Палмер бросает взгляд в зеркало заднего вида. Мальчик наблюдает за Палмером, глядя через толстые стекла очков, которые увеличивают его глаза. Сэм, это мой внук Эдди. Только он предпочитает представляться Палмером. Но на мой взгляд, Эдди звучит куда лучше. Ты сегодня ночью спал с моей мамой. И даже не надел ни пижамы, ни нижнего белья. Сэм, лучше закрой окно, а то я 2 часа возилась со своей прической. Палмер, Сэм и Вивиан входят в церковь. Прихожане изумленно смотрят на Палмера, который идет меж рядов и садится на скамью. Дот, ты помнишь Эдди? Эдди, это Дот. Это мой единственный. Мальчик, сидящий рядом с Дэрилом, лысым мужчиной, хлопает Сэма по макушке. Доброе утро, друзья. Я рада приветствовать. На улице Колс, полицейский, говорит с Палмером. Тебе, наверное, непривычно здесь, а? Ты прав. Что ж, у нас все по-прежнему. Та же церковь и тот же футбол. Аминь. Хотя новую кофейню открыли. К ним подходит тучный Эдди. Мужчина. Шеф, вышел досрочно? Да, сэр. В таком случае веди себя хорошо. Не хотелось бы отправлять тебя обратно. Да, сэр. Увидимся в участке. Да, пап. Черт, прости, друг. Вот старый болван. Было бы странно, если бы он не подошел. Колс опускает взгляд. Знаешь, я должен был хоть раз навестить тебя в тюрьме. Или хоть письмо написать. Поступить по-человечески. Да, забей. В чем дело? Привет. Все то же дерьмо в очередное воскресенье. Черт. С этим парнем явно что-то не так. Дэрил и Нед вместе с Колсом и Палмером смотрят, как Сэм дурачись танцует с девочкой. У дома Палмер помогает Вивиан выйти из машины. Она передает Сэму две тарелки в фольге. Добрались. Отдашь это маме. Убедить, что она поела. Хранится это неделю. Спасибо, мисс Вивиан. Ох, милый ты мой. Пока, мисс Вивиан. До свидания. Пока, Палмер. Сэм обнимает Вивиан и смутившегося Палмера и идет в свой трейлер. Палмер входит в спальню Вивиан. Доброй ночи. Сладких снов, Эдди. Я рада, что ты здесь. Я тоже. В ванной Палмер чистит зубы. Он берет полотенце, зубную щетку и пасту и направляется к выходу. Резко останавливается и оглядывается на раковину. Кладет вещи на столешницу. Утром Палмер идет к входной двери. Вивиан сидит в мягком кресле. Ты долго спишь? Да, ты права. Мне нужно кое-что купить. Будь добр, заскочи в магазин по пути домой. Хорошо. Погоди, я дам тебе денег. У тебя, как я понимаю, их нет. Спасибо. Осторожнее в городе. Я скоро вернусь. На улице Палмер смотрит, как блондинка и мужчина с длинными волосами выходят из трейлера и садятся в красный пикап. Что там за парень? Скажи еще про любимую ягодку. Вялится постоянно. Ну и не надо. Пикап уезжает. Палмер смотрит и подходит к своему внедорожнику. На кассе в магазине. Спасибо. И вам хорошего дня. Привет. Привет. Палмер видит объявление. Работа за прилавком. Хотите подать заявку? Да, хочу. Я уже занял эту должность утром. Привет, Эдди. Как дела? Хоган. Просто забыл снять объявление. Рад встрече. Я тоже. Грозный мужчина средних лет уходит. Увы. Я думала, место еще вакантное. Не страшно. С какой стороны? Вот с этой. Я могу украсить и оживить. Прекрасно. Палмер входит, смотрит, как Сэм причесывает Вивиан. Его мама снова уехала. Поживет с нами, пока она не вернется. Палмер с пакетами входит на кухню. Надо бы и губы подкрасить. Один момент. Сэм с сиреневой заколкой для Благодарю. Волос открывает косметичку и передает помаду Вивиан. Тебе придется поспать здесь, на кушетке, а Сэм будет спать у тебя. Я не против кушетки, мисс Вивиан. Я сплю на ней дома. А нет, дети должны спать на кровати. Я не возражаю. Можно телек посмотреть. А? Постоянно смотреть телевизор вредно. В комнате Палмера. Извини, я возьму это. Сэм берет что-то со стола. Моя подруга Эмили подарила. Он показывает куклу. Когда ей дарят новую куклу, я получаю одну из старых. Черт. Эту куклу погрызла ее собака. Но она целая. Правда, прихрамывает. Видишь? Он играет с куклой. Ты же парень, так? Так. Парни в куклы не играют. Но я парень, который играет. Ужин готов. До встречи, Палмер. За кухонным столом. Фрикадельки. Спасибо. Палмер ковыряет еду. Тебе удалось найти работу? Пока нет. Значит, еще найдешь. Мисс Вивиан. Сэм показывает на куклу на столе. Это для нее. Мы любим фрикадельки. Вивиан подает тарелку для куклы. Одну тебе, а другую мне. Палмер наблюдает за Сэмом. Надолго твоя мама обычно уезжает? Не спрашивай его. Скажи, когда ты собираешься отдать бабушке сдачу? Я все отдал. Нет, не все. Что значит не все? Я недополучила сдачу. Палмер берет деньги и чек с тумбочки и кладет их перед Вивиан. Считай. Да мне не нужно пересчитывать, там не хватало. $12.13. Ну давай, считай. Сэм смотрит. Ешь, остывает. Сэм пробует еду. В баре Косимо Палмер пьет пиво, двигаясь к выходу. Он замечает записку на доске объявлений. Останавливается, чтобы прочесть. Там написано: срочно требуется уборщик помещений. Палмер паркует внедорожник возле школы. Надпись на ней гласит: начальная школа Силвейн. Он задумчиво смотрит на школу, затем опускает взгляд. Он идет по коридору к двери. На табличке надпись: комендант. Открыто! Палмер входит. За столом сидит мужчина лет 60. Я Эдди Палмер. На собеседование. Проходите. Кэлвин Сипс, садитесь. Они пожимают руки, Палмер садится. Заполните, и мы с вами пойдем к директору Форбсу. У директора Форбса. Мистер Палмер, я сожалею, но я не могу принять вас в связи с тем, что вы были судимы. Палмер сидит рядом с Сипсом. Я понимаю, сэр. Но я отбывал свой срок без единого наказания. Что ж, может и так, но я отвечаю за безопасность моих учеников. Я детей пальцем не трогал. Если я не могу мыть у вас полы, тогда скажите, что же мне остается? Мистер Сипс, ну что? Он опытный человек. 12 лет в прачечной, на кухне и на площадке. Но решать вам. Два года подряд вы числились лучшим игроком Риверсайда. Да, сэр. Стипендиат университета Луизианы. Угу. Палмер. Вы родственник Вивиан Палмер? Да, сэр. Она моя бабушка. А, что ж. Она уважаемый член нашей конгрегации. Да, сэр, я приезжал с ним в воскресенье. И чудесная проповедь. Ну, ладно, значит так. Я сторонник искупления вины. И я вынесу ваш вопрос на обсуждение совета. Посмотрим, удастся ли мне что-то сделать. Спасибо. Спасибо. Не за что. Позже. Благодарим тебя за трапезу и за то, что позволил нам быть сегодня вместе. Аминь. Аминь. Аминь. Вивиан Палмер и Сэм ужинают за кухонным столом. Мисс Вивиан, вы не сказали, что сожалеете о том, что вчера обвинили его в воровстве понапрасну? Сэм, пей молоко. Я ошиблась. Прости меня. Не страшно. Я подойду. Ешь овощи. Алло? Мимо не будет. Да, это я. Хорошо, мэм. Да, сэр. Спасибо. Конечно. До встречи. Меня взяли? Поздравляю, Палмер. Как хорошо. Молодец. В школе. Итак, туалеты и классные комнаты моют каждый день. Мы приходим, открываем школу, а затем приходят дети. Так что не опаздывай и надень это. Сипс дает ему бейджик. А мне ключи дадите? Посмотрим, как пойдет. Палмер в униформе отмывает туалет и зеркало. Сипс Филлипс идет через темную пустую столовую, а Палмер расставляет столы. Палмер, когда закончишь, в классе Мэгги Хейс сломался кондиционер. Нужно починить. Да, сэр. Вот, возьми. В классе Мэгги Хейс. О, молодец, Кирилл. Дети, в том числе Сэм и сын Дэрила Тоби, рисуют картинки. Замечательно. Это дом? Девочка трясет снежный шар. Я же просила, убери. Сэм рассматривает снежный шар, входит Палмер. Мэм, кондиционер. А, да-да. А вот этот. Слава богу. Сэм машет Палмеру. Палмер? Палмер не реагирует. Это Палмер. Это Палмер. О, чудесно. Я надеюсь, вы сможете его починить. Он издавал ужасный шум. В классе так жарко, а мы не смогли его... Хватит, Тоби! Тоби? Я ничего не делал. А если бы твой рисунок кто-нибудь испортил? Возьми салфетки и все вытри. Черные полоски покрывают рисунок Сэма. А мы тем временем продолжаем. На нем два человека в церкви. В церкви. В 4. Я знаю, знаю. Эй, Палмер, ты знаком с моей женой, да? Пока нет. О, мне очень приятно. И мне. Я много о вас слышала. Вы, кажется, знакомы с детства, да? О, да, с 5 лет. Тогда он был тощим. Да, мы над этим работаем. Эмили, бегом в машину, едем. Приличная мать так постыдно себя не ведет. Странно, что власти до сих пор его не забрали. Да нет никаких проблем, Дот. Не болтай. Ты не должна оставлять мальчишку у себя. Во внедорожнике. У некоторых людей язык просто без костей. А кто эти некоторые? Никуда не годится подслушивать разговоры взрослых, Сэм. Но, мисс Вивиан, я же здесь. Сиди и не слушай. Дот всегда сует свой нос в дела, что ее не касаются. Какие дела? Я же сказала, не подслушивай, Сэм. Я не могу не слушать, мисс Вивиан. Вы ведь говорите. Это же ясно. По телевизору мультик про фей. Привет, я Пенелопа, а это мое небесное королевство и мои друзья. Добро пожаловать к нам. Приготовьте свои посохи. Сэм смотрит, сидя на диване. Он ест печенье и держит куклу в руках. Палмер входит в гостиную. Он бросает взгляд на Сэма и оглядывается. Мисс Вивиан до сих пор спит. Палмер входит в комнату Вивиан и замирает широко открытыми глазами. Вивиан лежит на кровати на спине, неподвижно. Он подходит чуть ближе. Его глаза наполняются слезами. На кладбище вокруг гроба стоит небольшая группа людей. Мы собрались почтить Вивиан Палмер, память о которой сохраним в наших сердцах. На прощании мы вспоминаем эту женщину радостной, довольной, прожившей полную жизнь. Мы будем оплакивать Вивиан, пока вновь не встретимся с ней в Царстве Небесном. После отпевания Колс и Люсиль проходят мимо Палмера с Сэмом. Подходит Дот. Вивиан была прекрасной женщиной. К Палмеру подходит директор Форбс. Приходи в себя сколько нужно, Палмер. Дома Сэм сидит на кровати Вивиан, копаясь в ее косметичке. Он достает помаду и красит губы, глядясь в зеркальце с ручкой. Палмер заглядывает в комнату, смотрит, как Сэм разглядывает в зеркальце свои накрашенные губы. Палмер уходит. Сэм остается сидеть, сутулившись на кровати. В баре Косимо Палмер стоит и пьет пиво, смотря на музыкальный аппарат. Палмер входит в дом. Он останавливается и смотрит на туфли Вивиан, лежащие на полу возле ее кресла. Видит поднос, на котором, среди прочего, стоит пепельница и пузырьки с таблетками. С помощью пульта он выключает телевизор и опускается на кушетку рядом с Сэмом, спящим под одеялом. Палмер медленно поворачивает голову и смотрит на спящего Сэма. Палмер едет в машине. Рядом сидит Сэм, держа на коленях небольшой чемодан. Палмер решительно смотрит вперед. Куда мы едем? И зачем я собрал вещи? Не беспокойся. Палмер паркуется возле полицейского участка. Идем. Выходи. Сэм с трудом справляется с вещами, среди которых голубой детский рюкзак. Палмер переходит дорогу. Идем. Сэм спешит за ним. На нем красные ковбойские ботинки. Он неловко закидывает рюкзак за плечо. Сэм ждет, сидя в коридоре. В офисе Коулс заполняет бумаги. Палмер сидит напротив. И давно она уехала? Недели две назад. И все это время он жил у Вивен? Ну, разумеется. Что за баба такая? Коулс звонит по сотовому Шерри Бердетт. Что ж, я его взять не могу. С Эмили и так забот полно. Может, пусть пока у тебя поживет. Дом-то большой. Не моя забота. Ладно. Оставляй. Я позвоню в службу опеки. И его передадут в приют. Палмер выходит из офиса и проходит мимо Сэма, не глядя на него. Сэм встает, смотрит, как Палмер уходит. Палмер! Куда ты уходишь? Палмер выходит из участка. Сэм смотрит, вцепившись в чемодан. Затем падает обратно на кресло. На улице Палмер идет к внедорожнику. Закуривая и затягиваясь, он открывает дверь машины. Выдохнув дым, закрывает дверь. Он топчется у внедорожника. Палмер задумчиво смотрит перед собой, выдыхая сигаретный дым. Черт. Он бросает сигарету. Палмер подъезжает к своему дому. Рядом с ним в машине Сэм. Сэм распахивает дверь и выбирается из машины. Он тащит багаж к дому. Палмер хмурясь наблюдает. В кухне Палмер пьет пиво, сидя напротив Сэма, пьющего молоко. Сэм ест, Палмер рассматривает его. Утром Сэм берет открытую пачку печенья с кухонной тумбы и кладет ее на кухонный стол. Палмер входит в кухню и берет из холодильника пиво. Он смотрит, как Сэм кладет две пригоршни печенья в свой ланчбокс. Взяв ланчбокс и бросив взгляд на Палмера, Сэм с рюкзаком выходит из дома. Палмер подходит к двери и открывает ее, глядя, как Сэм спешит к подъезжающему школьному автобусу. Палмер делает большой глоток пива. Он закрывает дверь, автобус уезжает. Сэм играет с Эмили во дворе школы. Палмер толкает тележку уборщика по коридору, приближаясь к Форбсу и Мэгги. Мэгги с распущенными темными вьющимися волосами улыбается Палмеру. Он бросает на них взгляд. На улице, на намокшей от дождя площадке, Палмер опускает баскетбольное кольцо. Дома Палмер берет из холодильника пиво. Входит Сэм. Мисс Мэгги подвезла меня домой. Привет. Проходите. Я просто зашла поздороваться. Могу я предложить вам выпить? Воды, если можно. Спасибо. Да, конечно. Сэм включает мультфильм. Не важно, чем заниматься. Главное, чтобы делать это вместе. Кто последний на Луне, тот и проиграл. Мисс Мэгги, все летающие принцессы отправились на Луну. Вы представляете? На Луну! Замечательно. Постой! Помедленнее! Прошу. Благодарю. Не за что. Мэгги и Палмер пьют воду на кухне. Знаете, мне так жаль Вивиан. Я почти не была с ней знакома, но она казалась хорошим человеком. Она и была такой. В последнее время она часто присматривала за Сэмом. А вы случайно не знаете, где Шелли? Мне известно о ней не больше, чем вам. Палмер оборачивается и смотрит на Сэма на диване. Как справляетесь? Хорошо, да. Ну, нормально. Она никогда не уезжала надолго. Знаете что, может, я оставлю свой номер, если будут вопросы, или что-то понадобится, или устанете, позвоните. Да, спасибо, это здорово. У вас есть мобильный? Нет, только тот, что на стене. Можно? Да, конечно. По старинке? Я спросила Сэма, не хочет ли он пожить у меня, и он заявил, что хочет остаться с вами. Мэгги пишет в блокноте. И вы молодец. Большинство его бы не взяли. Ну, что мне оставалось? Пока, Сэм. Пока, мисс Мэгги. Ну что ж, спасибо. Позже. Я не могу ответить, оставьте сообщение. Хотя мне плевать. Палмер смотрит на телефон. В гостиной Сэм сидит на краю дивана. Он смотрит, как Палмер садится рядом в кресло Вивиан. Палмер раскладывает игральные карты на кофейном столике. Во что играешь? Это пасьянс. А мне можно? Нет, вдвоем не выйдет. Сэм встает и берет карту «Валет червей». Он рассматривает картинку. Это парень или девочка? Палмер хмурится, глядя на него. Ты мылся сегодня? Нет, сегодня не мылся. Палмер подтягивает его к себе, принюхивается. Ты воняешь. Сэм пожимает плечами. В ванной. Палмер! В каждой руке Сэм держит куклу. Палмер подходит и прислоняется к стене спиной к Сэму. Угу. Я просто хотел убедиться, что ты здесь. Я телек смотрю. Хорошо. Палмер! Господи боже. Что? Ты ведь никуда не уйдешь, правда? Нет, я рядом. Сэм обращается к куклам. Ну, хватит купаться. Я готов выходить! И что? Я готов выходить. Так выходи. Вот. Палмер дает ему полотенце. Холодно. Позже. Палмер выключает телевизор. Ладно. Спи давай. Палмер. Сэм с куклами лежит под одеялом. Да? Ты не знаешь, когда моя мама вернется? Нет, к сожалению. Иногда злюсь, что моя мама вот так уезжает. А ты на свою когда-нибудь злился? Я почти не знал ее. Но зато знал отца. Это да. Скучаешь по нему? Да. Да, порой скучаю. И мисс Вивиан по нему скучала. Но теперь она с ним встретилась. Не сомневаюсь. Пора спать сам. Палмер, доброй ночи. Доброй. Палмер входит в комнату Вивиан. Он осматривается, отпивает пиво и ставит банку на тумбочку. Под лежащей на тумбочке одеждой он находит фотоальбом и достает его. Он садится на кровать, листает альбом, изучая снимки разных людей и газетные вырезки. Он улыбается. На вырезке надпись: «Эдди Палмер отправился в университет Луизианы с полной стипендией». Он переворачивает страницу и видит несколько сложенных вырезок. Он вытаскивает их. На фото он в юности. Заголовок. Бывший знаменитый футболист осужден за попытку убийства. Он захлопывает альбом. Лицо Палмера освещает янтарный свет утреннего солнца. Он выпускает сигаретный дым и отпивает из кружки. Сэм ждет школьный автобус. Палмер проезжает мимо в машине. Он останавливается рядом с Сэмом, чьи волосы тщательно расчесаны и заколоты голубой заколкой. Сэм, садись. Сэм идет к пассажирскому сиденью. Эй, Палмер! Сэм показывает ему ланчбокс с героями мультфильма и надписью «Клуб летающих принцесс Пенелопы». Это мама мне купила. На гаражной распродаже. Сказала, это выгодно. Заплатила всего 50 центов. А еще там была женщина по имени Тёлка. Так вот, эта тетя пыталась стащить мой подарок у мамы. Да только мама ей не позволила. Потому что знала, что принцесс я люблю больше всего на свете. Палмер толкает по коридору свою тележку. Итак, вы все молодцы. Скажите, что еще вы видите в океане? Медузу? Медузу. А ты что видишь, Томас? В коридоре Палмер посыпает порошком из пакета лужу рвоты. Ученики и родители выходят из школы. Палмер везет ящик с мусором к мусорному баку и закидывает в него черные пакеты. Люсиль, Сэм и Эмили подходят к Палмеру. Привет, Эдди. Привет, я Люсиль. Привет. Мы виделись в церкви. Точно. С Томми. Да. Томми говорил, что ты работаешь в школе. В общем, Эмили без ума от Сэма. Ты не против, если он побудет у нас в гостях? Сэм велел спросить у тебя. Сказал ты ему как отец. В гостях? Да, я сейчас отвезу их к нам домой, чтобы они там могли немного поиграть. А позже ты сможешь забрать его, ну, скажем, часиков 5? Да, конечно. Да? Ребята! Получилось! Говорил же! Поехали! Палмер подъезжает к богатому дому Колсов. Палмер сидит в машине, откинув голову и закрыв глаза. Люсиль открывает дверь. Заходи в дом! О, Господи! Ну, идем! Она машет ему. Не знаю, так и сидит в машине. Я не кусаюсь! Ты можешь войти, я... да? Люсиль смотрит, стоя у дома, как он нехотя открывает дверь. Не понимаю. Палмер выходит из машины. Черт с тобой. Тебе что-нибудь принести? Нет, нет, нет. Есть пожелание? Я... Давай свою куртку. Нет, спасибо. Привет, Палмер. Привет, Сэм. А Колс на работе? Да, мне говорит, что там. О, слушай, пора пить чай. Эдди, устраивайся поудобнее вот здесь. А хочешь, можно и... Ох, чудесно. Вам сколько кусочков? Люсиль усаживает его на диван. Она о сахаре. Сколько? 2. Эмили дает Палмеру пустую игрушечную чашку и блюдце. Осторожно, Палмер, это горячо. Сэр, это чудесно. Спасибо. Люсиль дует на пустую чашку. С мизинчиком. С мизинчиком. Палмер смущенно подыгрывает, делает вид, что пьет. Вы знаете, как пьют чай в Англии? Да. О, замечательно. Что скажете, мистер Палмер? Да. Чудесно. О, прекрасно. Я бы выпила еще. Позже. Пока, мисс Люсиль. Пока, сэр. Спасибо. Пока. Люблю играть в чаепитие. Так, ты дружишь с Эмили? Она замуж за меня хочет, когда мы подрастем. Ну, неплохой вариант. Я не женюсь на ней. Не зарекайся, мало ли. Не, слишком много командует. Да ты что? Палмер говорит по телефону. Да, ладно, Дэрил. Я приеду. Мне не терпится посмотреть. Боже. Он смотрит на Сэма. Эй, ты уже бывал на футболе? На футболе? Вечером женская команда поддержки в блестящих платьях и белых перчатках марширует под оркестр. Хозяева поля Rebels в красно-синей форме разогреваются на поле. Видишь того парня? Номер 3. Это квотербек. Я тоже им был. Круто. У тебя и номер был? Конечно. Номер 9. Смотрите, кто тут. Привет. Привет, мистер Колс. Привет, Сэмми. Слышал, что на днях вы чаепитие устраивали? О, да. О, да. Что ж, не тушуйся, я тоже участвовал. Верю. Чтоб тебя, проклятие! Макс, Морган, слезайте с ограды! Служба зовет. Хорошей игры. Спасибо. Хорошо. Эй! Голодный? Да. Мэгги работает в ларьке с закусками. Привет, мисс Мэгги. Сэм, что ты здесь делаешь? Ты болельщиком стал? Да. Там на поле квотербек. Палмер тоже раньше был квотербеком. Квотербеком, да? Очень давно. Ясно. Что вам предложить? Я уже догадалась. Печенье. Печенье. Печенье. Да, это от меня, малыш. Спасибо. А чем займешься на выходных? Не знаю. Пойдешь со мной на благотворительную акцию в боулинг? Пойду, а можно Палмер с нами? Нет. Мисс Мэгги зовет тебя. Она не против, да, мисс Мэгги? Конечно, можно и втроем. Не могу, у меня есть дела. А вот и нет. Обманываешь, нет у тебя дел. Прошу, Палмер, пожалуйста. Кто-то очень хочет пойти. Хорошо, ладно, пойдем. Есть! На трибуне Дэрил зовет Палмера в свой ряд. Палмер! Привет, Палмер. Привет, Сикс. Как дела? Нормально. Палмер и Сэм пробираются на ряд перед Дэрилом и садятся прямо перед ним и Недом. Так, похоже, успели вовремя. Привет, приятель. Угостишь печенькой? Сэм дает Неду печенье. Спасибо. Какого черта ты заделался в Ненке? Слышь, не связывайся ты с этой Шелли, друг. Поверь на слово, держись подальше от этой особы, от нее одни беды. Хорошо, что ты дома, друг. Печенюки. Нет, оставь печенье ребенка. Зрители, включая Сипса, аплодируют игроку Rebels, начинающему игру. Смотри-ка, номер 10. Это он, Джейк, да? О, да, я вижу. А как у них сезон-то проходит? Что, ты шутишь, что ли? Ведут 3-0. Выиграли прошлый матч с 3 тачдаунами. Лучшей линии нападения я давно не видел. Слушай, ты сына Уэслера больше не видел? А что? Я пытался разыскать и парня, и папашу, но так и не нашел. Друг, что было, то прошло. Сынку тоже зад надрать не помешало бы. Да. Это же он хвастался папиными сумасшедшими деньгами. И заметь, там почти ничего не оказалось. Ну так и за что ты сел? Старикан жив, так? С ним порядок. Повезло ему, что бита у тебя алюминиевая была, а не деревянная. Иначе он бы отъехал. Ты свое уже отсидел, Палмер, и никому ничего не должен. В отличие от Колса. Кинул тебя через одно место. Я серьезно говорю. Если уж на кого и злиться, так на него. Джейк ловит мяч и зарабатывает очко. Отлично! Что я говорил? Бесит своего долбанного отца! Выступает команда чирлидеров. Ханнибелс! Сэм копирует движение чирлидеров. Палмер наблюдает за ним. Палмер и Сэм входят в дом. Короче, заходи и запри за мной дверь. Куда ты уходишь? Не бери в голову, это дела взрослых. А почему мне нельзя? Потому что нельзя. Мне понравились Ханнибелс. Моя мама с ними выступала. Даже не сомневаюсь. Запирай. Я жду. Сэм смотрит на Палмера через стекло двери. В баре Палмер, Колс, Дэрил и Нед вместе пьют. Нет, не можешь. Ее звали Баба Джин. Она была из Гаваны, штат Алабама, и работала. Постой, она ее звали Баба Джин? Она подошла, и я угостил ее бабушкиным самогоном. Сипс! Что? Привет! Привет! Вот это победа! Красивая Спасибо. Победа! Спасибо. Эй, Джейк! Такие дела! В следующий раз тоже их взгрей. Я угощаю. Спасибо! Джейк! Я постараюсь, обязательно. Смотри, кто здесь. Привет! Свезде футбола в лом поздороваться с отцом? Уходим отсюда, он пьян. Дэрил смотрит, как Джейк и его друзья выходят. Я возьму себе пиво. Он подходит к Сипсу. Джейк! Эй, Палмер, смотри, кто здесь! Чувак, твой шеф, Сипс. Дадут мне пиво или нет? Как там мой друг Палмер, он справляется? Нравится он тебе? Он отличный парень, Дэрил. Ты прости меня, я тебе мешаю, да? Я хочу спокойно выпить. Один. Что ж, если ищешь спокойствие, отправляйся в другой грёбаный бар. Где, черт возьми, мое пиво? Я разберусь. Нет. Давай. Так, Дэрил, идем. Пиво тебе взяли. Пошли, шары покатаем. Ты прав. Идем покатаем. Пошли на бильярд. Ладно. Коулс, возьми вещи. Утром Палмер спит, входит Сэм. Доброе утро. Вставай. Мне не терпится поехать в боулинг. Сэм ставит пиво на тумбочку. А зачем тебе это? Это тебе. Беги, одевайся. Палмер садится на краю кровати и берет пиво. В боулинге висит растяжка с надписью «Боулинг фонд для помощи пострадавшим от ураганов. Принимаются любые пожертвования». Сэм, Мэгги и Палмер по очереди кидают шары. Выбив страйк, Сэм подпрыгивает и прикладывает ладони к щекам. Палмер и Мэгги поздравляют его. Сейчас будет страйк. Палмер выбивает страйк. Неплохо. Сэм бросает шар и исполняет победный танец. Прикольно приплясываешь. Спасибо. Они сидят за столом и едят. Дашь денег? Я хочу еще поиграть. Спасибо. Сэм уходит. Через 10 минут уходим. Ладно. Мэгги держит телефон. Телефон ты так и не купил? Нет. Тот, что на стене, работает. Значит, квотербэк в Риверсайде? Да. Золотые деньки. Потом играл за универ Луизианы. Что? Что за гримаса? Я тайный болельщик бульдогов. Ты училась в Джорджии? Вперед, доги, рвите их! Нет, здесь такое нельзя произносить. Ты первый, кому я это сказала. Лучше молчи, я буду все отрицать. Твой секрет умрет во мне. Спасибо. В универе я пробыл около года, а затем постигал совсем другую школу жизни. Да, я об этом слышала. У нас любят болтать. Это точно. А теперь я снова здесь. Палмер смотрит, как Сэм поднимает кулак, играя в аркаду. А ты как здесь оказалась? Мэгги тянет напиток через трубочку. И я прошла другие университеты. Замужество. Да, я была замужем и жила в Атланте. Мы познакомились в колледже, поженились по окончанию. Но не срослось. А после развода мне захотелось быть поближе к семье. У меня сестра в Сильвейне, так что я переехала. Хотя иногда я чувствую некую отдаленность от центра. Улыбаясь, Палмер кивает. Теперь он едет с Сэмом по лесной дороге. Сэм с рюкзаком, а Палмер в форме уборщика вместе входит в школу. Форбс выходит из машины и смотрит на них. В комнате уборщика Палмер чинит точилку, входит Сипс. Мусорные баки нужно вымыть. Вынесешь во двор, промоешь водой и шланга. Есть, сэр. Сипс садится за стол и занимается бумагами. Слушайте, Дэрил и в школе был говнюком. Он не изменился. Лично я не трачу время на говнюков. Да, сэр. Палмер уходит. На школьной игровой площадке играет Сэм. Форбс подходит к нему. Сэм, спускайся, поговорим. Хорошо. В Сэм слезает со спиральной лестницы, и они отходят. Я видел, что сегодня утром в школу тебя подвозил мистер Палмер. Он всегда так делает? Да, сэр. Он живет недалеко от вас, да? Его дом совсем рядом с маминым трейлером. И он всегда добр к тебе? Да, сэр. Значит, все хорошо? Угу. Сэм, если бы что-то было не так, ты бы сказал мне, как бы там ни было? Угу. Так говори, сынок, не бойся. У вас изо рта странно пахнет. Ладно, иди играй. Сэм бежит обратно на площадку. Дома Палмер и Сэм вместе чистят зубы. Полощи. Одевайся, живей, а то опоздаем. В комнате ожидания полицейского надзирателя по УДО Сэм сидит между двумя грозными мужчинами. Палмер сидит в офисе напротив полицейского. Тот читает дело. До встречи через пару недель. Удачи тебе. Палмер выходит в комнату ожидания и подает сигнал Сэму. Тот встает. Пока. Они выходят. Любишь Рудерфлоут? Не знаю. Не пробовал. Что? Ты его не пробовал? Да брось, друг. В кафе. Ну? Вкуснотища. Они сидят рядом у барной стойки, перед каждым кружка. А зачем тебе надо ездить к тому человеку? Я очень плохо поступил. А он теперь следит за тем, чтобы я хорошо себя вел. А что ты сделал? Я был хулиганом. Побил человека. Я украл деньги и хотел присвоить себе чужие вещи. Моя мама как-то тоже украла деньги, но к тому человеку она не ходила. Хм. Ну, кого-то ловят, кого-то нет. Меня поймали. Маме пришлось красть деньги из-за нужды. Многие живут в нужде, но не крадут. Ты украл. Ты прав, я украл. И жалею об этом. Я тоже вор. Серьезно? Думаешь, кто-то из-за этого переживал? Я это знаю. Она так плакала. Мисс Мэгги спросила, не видели мы эту вещь. Я сказал, что нет. О, ты еще и лгун. Думаешь, той девочке стало бы легче, если бы ты вернул, что взял? Да. Легче стало бы и мне. Она бы это оценила. Я даже у мисс Вивиан украл, но отдать уже не могу. Правда? Есть хотелось. Не страшно. Но, я уверен, попроси ты у мисс Вивиан все, что угодно, она бы не отказала. Согласен? Да. Не отказала бы. То-то же. Ты буянить не начнешь от такого количества сладкого, а? Палмер укладывает Сэма в кровать Виви. Ладно, ложись давай. Здесь гораздо удобнее, чем на кушетке. Потому что это кровать. Палмер идет к двери. Палмер! Что? Ничего. Доброй ночи, Сэм. И тебе. Палмер выключает свет. Он сидит на диване, пьет пиво. Он ставит пиво и вытаскивает снежный шар из класса Мэгги из рюкзака Сэма. Он встряхивает его и внимательно смотрит. Палмер подается вперед и заводит шар. Над домом нависают низкие облака. Сэм укладывает печенье в ланчбокс на кухонном столе. Входит Палмер, поправляя униформу. Может, сегодня положим с собой что-нибудь другое? Давай. Берем хлеб в полиэтиленовом пакете. Палмер открывает холодильник, а Сэм берет хлеб. Кладем на стол. Они садятся за стол. Садись. Перед ними продукты и тарелка. Итак, короче, немногие об этом знают, но в твоем возрасте я был лучшим в штате по приготовлению сэндвичей. 3 года подряд. Таких конкурсов вообще не бывает. Серьезно? Но я их выиграл. Короче, секрет в том, чтобы равномерно намазать горчицей оба куска хлеба. Судьи это любят. Выдумываешь. Палмер наклоняется к Сэму. Думаешь, я лгу? Ну, вообще-то, да. Да вот ты прав. Слушай, давай договоримся, а? Ты получишь печенье, но сначала съешь это. Ладно. Умница. Давай-ка. В школе. Доброе утро, Сэм. Привет, мистер Сипс. Ты рано. Ранняя пташка всегда сыта. Да. Сипс отпирает дверь для Палмера и Сэма. В школе Сэм входит в пустой класс, а Палмер остается наблюдать у дверей. Сэм достает из рюкзака снежный шар, Палмер ему кивает. Он ставит шар на стол, берет свои вещи и уходит. Дома Мэгги снимает Палмера на телефон, а он несет торт с 8 свечами в гостиную. Сэм сидит на диване с Эмили, на них праздничные колпаки. Надпись «С днем рождения, Сэм». Сэм задувает свечи. О, одна осталась. Слева, слева. Вот так. Да! Позже. Надеюсь, понравится. Сэм открывает кофр. Гитара? Но я не умею играть. Ну, вообще-то она называется укулеле. А как играть на ней, я покажу. Палмер помогает взять укулеле. Попробуй. Вот это струны. G, C, E, A. И давай попробуем. My dog has fleas. Ну, как тебе? Круто. Попробуй. My dog has fleas. Класс. Очень хорошо. Спасибо. А у моей собаки правда есть блохи. Прямо к сведению. Повторим, спойте вместе. My dog has fleas. Палмер наблюдает за Сэмом и Эмили. Они играют на улице. Ошибся я с подарком. Да уж. Мэгги видит фото на холодильнике. Это ты? На фото молодой парень. Да. Да чего же симпатичный. Да ладно. Вивиан растила тебя одна? Отец умер, когда я был в старших классах. Мы остались вдвоем. А твоя мама? Мне было 5 лет, когда она сбежала. Вивиан заменила мне мать. Мэгги замечает большую стопку писем на столе. Многовато почты у тебя здесь. Да, знаю. Ты их даже не открывал? Зачем? Там все равно ничего интересного. Если хочешь, могу помочь тебе их разобрать. Нет, это не обязательно. Я все понимаю, просто кто знает, вдруг внутри есть купоны. Палмер выглядывает из окна. Боже. Эй! Поосторожней там! Дети убегают с укулеле. Ну вот, этот на $12.61. Ладно. Мэгги и Палмер разбирают почту. Здесь ровно 13, и сдачи не надо. О, благодарю. Палмер кладет деньги на стол. Вскроем письмо от адвоката. Да, да. Давай. Мэгги открывает письмо. И что там? Кажется, завещание Вивиан и адвокат... Хочешь, чтобы ты с ним связался? Правда? Угу. Ну ладно. Позже. Это Эдди Палмер. Вы знали о завещании Вивиан? Нет, не знал. Что ж, согласно последней воле вашей бабушки, ее дом и участок будут выставлены на продажу, а деньги в качестве пожертвования передадут Церкви Бога и Святых Христа. Она также оставила инструкции, по которым вы получите $5000. Минутку. Она передает дом церкви? Такова ее воля? Боюсь, что да. У вас есть еще вопросы? А когда я должен съехать? Палмер работает. После того, как дом купят, у вас будет 30 дней, чтобы его освободить. Возле школы. Сэм учит двух девочек танцевальным движением. Снэп. Шаг направо, поворот налево, и вот так. К ним приближаются трое мальчиков, включая Тоби. Да. Эй, Сэм, почему ты как девчонка? Я не знаю. А я знаю. Он же педик. Палмер наблюдает из окна, как Тоби подходит к Сэму. Он, наверное, нарядится феей на Хэллоуин. Тоби толкает Сэма. Что ты на это скажешь? Ничего. Тоби толкает Сэма на землю, и Палмер хватает Тоби. Иди в класс, Сэм. Сэм убегает. А вы проваливайте. Дети убегают, а Палмер держит Тоби за руку и опускается на колени, чтобы смотреть ему в лицо. Тронешь этого мальчика, руку сломаю. Усёк? Пошёл. Палмер смотрит, как он убегает. Вечером Сэм сидит на диване, смотрит телевизор. Запомните, если хотите стать участником клуба летающих принцесс Пенелопы, нужно всего лишь написать нам письмо. Палмер проходит мимо Сэма, давя в руке банку. Принцесса Пенелопа сказала, что если написать им письмо, станешь участником клуба. Они дают подтверждение. Может, ты поможешь? Слушай, в этом мире есть те, кем быть можно, а есть те, кем нельзя. Ясно? Много парней участвуют в этом шоу? Ни одного. И о чем это говорит? О том, что я буду первым. Палмер уходит, унося пиво. В магазине Сэм берет с полки костюм принцессы. Смотри, они продаются. Можно купить. Может, лучше будешь принцем Питером или, не знаю, пиратом? Не хочу быть пиратом. Я буду принцессой Пенелопой. Не будешь ты принцессой. Выбери что-нибудь другое. Почему? Эмили нарядится принцессой. Твоя Эмили девочка. И что? Иди сюда. Послушай. Существуют костюмы для девочек и для мальчиков. Ты можешь купить любой из них и надеть. Но дети злые. Особенно тогда, когда видят то, что видеть не привыкли. Они ожидают увидеть в таком наряде девочку. Вроде твоей Эмили. Сшили бы один для мальчиков. Он есть. Палмер берет костюм. Это принц Питер. Сэм хмурится. Кассир магазина упаковывает для них костюм принцессы. Готовишься к Хэллоуину? Да, скорее бы. Хорошего тебе праздника. Спасибо. Эдди Палмер. Привет, Сэм. Ты все еще смотришь за мальчиком? Ты не имеешь права смотреть за ребенком. Ты же просто преступник. Идем, Сэм. Знаете что? Палмер ходит к тому человеку и хорошо себя ведет. Не лезьте в чужие дела! Дот идем. Грозит им пальцем. Я позвоню в опеку! Эй, Сэм. Я ведь хороший, да? Очень хороший. Поехали. В школе. Мне не терпится увидеть ваши костюмы на праздник Хэллоуина. Третья группа, не забываем вещи. Дети выходят из класса. Пока, милая. Эй, Сэм. Ты уже выбрал, в чем придешь на Хэллоуин? Ага, я буду принцессой Пенелопой. Палмер купил мне костюм. Пенелопой? Замечательно. Ладно, скорее бы посмотреть. До свидания, мисс Мэгги. Пока. Дома. Палмер сидит на кровати. Сэм выходит из ванной в костюме принцессы. Он встает перед Палмером и пожимает плечами. Сидит ничего. Корона на голове не держится. Подойди. Сэм подходит к нему с диадемой. Палмер надевает диадему Сэму на голову и немного подгибает. Ну вот. Надеюсь, не упадет. Я тоже. Спасибо. Не за что, малыш. В классе. Дети в хэллоуинских костюмах. Сэм и Эмили наряжены летающими принцессами. Тоби в костюме футболиста поворачивается к Сэму. Саманта наперила девчачий костюм! Небось, и колготки носит! В класс входит Мэгги. На ней мужской костюм, парик и усы. Прошу прощения, класс. Кто-нибудь знает, где мне найти мисс Мэгги? Помоги! Нет, я не Мэгги, я директор Форбс. Усы не на настоящие! Очень даже настоящие. Я отрастил их утром. Мисс Мэгги, видно, прогуливает школу, и вашим классом займется директор школы Форбс. Нет! Именно так. Видите ли, в этом весь смысл Хэллоуина, как и любого другого дня в году. Вы можете быть тем, кем хотите быть. Я ковбой! Здесь у нас астронавт, есть даже колдунья. А это кто? Похоже на летающую принцессу, точно так. Вот еще одна. И еще одна. Какие же красивые сегодня все ребята. Дома у Мэгги. Сладости или гадость? У меня есть сладости. Заходите. Спасибо. Это мои любимые. Сэм берет конфету. Надо же, как здесь красиво. Спасибо. Кто ты на Хэллоуин? Я? Да. Все тот же уборщик. Поможешь мне? Хватит с тебя конфет, Сэм. Позже. Мэгги присоединяется к Палмеру на заднем дворе. Над ними светят подвесные фонарики. Было очень вкусно. Хорошо, хорошо. Как он там? Он телевизор смотрит. Любитель телека. Выпьем? Выпьем. Они пьют пиво. Сегодня в школе был просто прекрасный день. Здорово. Надеюсь, он повеселился от души. Они улыбаются. Между ними на столе пустые бокалы и тарелки. Я рада, что вы заехали на ужин. Я тоже. Слушай, хочу кое-что узнать. Спрашивай. За что тебя посадили? Это долгая история. А я не тороплюсь. Вопрос по существу. В университете все шло хорошо. Пока однажды меня не ударили на поле так, что я и имя вспомнить не мог. Пара операций, и на этом футбол закончился. Учеба тоже. Я вернулся домой, начал жрать таблетки. Все в таком духе. Если бы я знал, каково в тюрьме, клянусь, все пошло бы иначе. Был у нас один богатый парень. Он постоянно хвастался, что его отец держит в сейфе огромную сумму денег. Однажды ночью мы с ребятами вломились к ним. Мы думали, что там никого нет. Но его отец пришел домой. Достал оружие. И тогда я его избил. Оглянуться не успел, как был в тюрьме. Но ты был не один. Это не важно. Что было, то было. Да. Ты прав, все в прошлом. Палмер смущенно отводит взгляд. В гостиной Мэгги Палмер набрасывает куртку на Сэма, спящего на диване. Мэгги смотрит, как Палмер снимает с Сэма очки и кладет их на стол. Он смотрит на Сэма, затем встает и идет к Мэгги. Он спит. Ты устал? Нет. Они смотрят друг на друга. Палмер подходит к Мэгги и наклоняется, чтобы поцеловать ее. Мэгги кладет ему руки на плечи. Они страстно целуются. Мэгги прижимается спиной к стене. Улыбаясь, Мэгги отстраняется и отходит. Палмер идет за ней. Палмер лежит на Мэгги, они занимаются любовью. Они целуются. Палмер двигается медленно. Теперь Мэгги сидит на нем. Их руки скользят по телам друг друга. Теперь они лежат рядом лицом к лицу. Мэгги нежно гладит его плечо и шею. Палмер закрывает дверь своего внедорожника. Мэгги стоит рядом с ним. Клянусь, этого парня и пушкой не разбудишь. Было весело. Угу. Ладно. Ладно. Тогда до встречи в школе. Пока. Доброй ночи. Мэгги идет обратно к дому. Отличный вид. Позже. В классе Мэгги дети пишут, сидя за партами. Так, друзья, я дам вам еще несколько минут. Не бойтесь сделать ошибку. Сэм, давай снова устроим чаепитие. С переодеванием? Конечно. Давай. Да. Снаружи Люсиль, Сэм и Эмили проходят мимо Палмера. Привет, Эдди. Эй, они такие радостные. Слушай, слушай, ты не торопись за ним, приезжай к нам как сможешь, ладно? Дэрил тоже заедет. Вместе выпьем пиво. Да, передай привет Томми. Передам, повеселимся. До встречи, Палмер. Да, пока. Ну что, чем займемся сначала? Палмер идет через темный пустой коридор со своей тележкой. Он входит в класс, где светятся экраны нескольких компьютеров. Он садится перед компьютером и набирает в поиске «Национальная ассоциация приемных родителей». Щелкает по ссылке и попадает на сайт. Открывает страницу «Как стать законным опекуном». На экране слова «Гарантированная юридическая помощь по нашим информационным ресурсам». Забота о них – наша первостепенная задача закон о попечительстве Луизианы. Палмер входит в класс Мэгги. Она собирает сумку. Чем могу помочь? Кондиционер работает? Ты втянешь меня в неприятности. Правда? Возле дома стоит табличка «Продается». В доме Мэгги и Палмер сидят на диване. Все, я пойду. Не пойдешь. Нет, нет, пора. Встав с колен Палмера, Мэгги застегивает пуговицы на рубашке. Слушай. Поможешь мне? Да. Иди сюда. Палмер открывает черный пакет, в котором лежит одежда Вивиан. Я не знаю. Все эти вещи. Может, они кому-нибудь нужны? Бабушке это точно понравилось бы. Да, я пристрою. Сэм мчится от машины Люсиль к дому. Сэм! Приятель, что? Что случилось? Мэгги идет за Сэмом, входит Люсиль. Эдди, я что сама... Что произошло? Я сама не знаю. Я отошла на минуту, они играли в переодевание. А когда я вернулась, он был весь в губной помаде и страшно рыдал. Я не поняла, что случилось. Простите. Все хорошо. Все, приятель. Все. Расскажешь нам с мисс Мэгги, что случилось? Сэм лежит на кровати. Все, не плакать. Они опять тебя дразнили? Они тоже там были? Сэм кивает. Послушай меня, сынок. Тебе это вряд ли понравится. Но иногда надо давать сдачи. Эдди. Они все больше меня. Я знаю, сынок, но если ты сам не постоишь за себя, мальчишки никогда от тебя не отстанут. Эдди. Это не мальчишки. Я не понял. Посмотри на меня, малыш. Кто тебя обидел, Сэм? Не бойся, скажи нам. Отец Тоби. Что? Отец Тоби. Твой приятель Дэрил. Это он сделал. Глаза Палмера расширяются. Он медленно поворачивается Эдди. И вылетает из комнаты. Мэгги спешит за ним. Стой, Эдди. Эдди, стой. Куда ты идешь? Эдди, не надо. Вечер. Палмер ведет машину. В баре Косимо, Холс и Дэрил играют в бильярд. Привет, Дэрил! Палмер подходит к Дэрилу. Так, слушай, Он надел девчачье платье. Я и проучил этого гонщика. Палмер бьет его по лицу, сбивая с ног. Садится на него, продолжая наносить удар. Палмер! Двое мужчин оттаскивают Палмера от Дэрила. Палмер высвобождается, подходит к Колсу и швыряет его к стене. Тебе тоже было смешно, да? Смотреть, как взрослый мужик держит малыша и мажет его помадой, пока тот рыдает. Меня там не было. Ты тоже там был? Это же твой гребаный дом. Меня там не было. Давай проясним одну вещь. Если твой отец явится ко мне, на этот раз тебе не соскочить. Поверь на слово. 12 чертовых лет! Он бьет кулаком в стену возле лица Колса. Палмер смотрит на свои костяшки и выходит. Ну что, уставились? Концерт окончен. Вставай. Давай. Нед и еще двое поднимают Дэрила на ноги, его лицо в крови. Дома Палмер спешит к крыльцу. У дверей стоит Мэгги. Ну и что дальше? Станешь бить всех его обидчиков? Нет, только тех, кому за 30. Есть иные способы разобраться. Он затягивается сигаретой. Тебе нужны неприятности? Дэрил на меня не заявит. Счастливчик. Он мрачно на нее смотрит. Сэм плакал, пока не уснул. И звал тебя. Мэгги уходит. Стой, я... Она садится в машину. Утром в ванной Палмер моет руки. Он трясет ушибленными пальцами. Входит Сэм. Я принес это тебе. Он протягивает Палмеру пластырь. Тот берет его. Палмер садится на закрытый унитаз и смотрит на Сэма. Сэм, послушай меня. То, что сделал Дэрил... Это плохо. Ты и сам это знаешь, да? Ты ни в чем не провинился. Ты понимаешь? Понимаю. Ни в чем. Слышишь, сынок? Да. Хорошо. Знаешь, у меня есть идея. Пойдем. За обеденным столом. Итак, вот что получилось. Уважаемый клуб летающих принцесс Пенелопы. Тут все верно? Да. Меня зовут Сэм, и я очень хочу вступить в ваш клуб. Обязательно напиши, как я люблю их шоу, и смотри его каждый день. Я смотрю ваше шоу, и оно мне нравится больше всего на свете. Вот так. Осталось написать твое имя вот здесь. Палмер передает ему письмо. Сэм пишет. Можно отправлять. К двери подходит женщина. Входит Шелли, мать Сэма. Она выглядит нервной и неопрятной. Привет, Сэмми. Здравствуй, детка. Может, все-таки обнимешь мамочку? Ну же. Привет, мама. Они обнимаются. Боже мой, я так соскучилась. Палмер задумчиво смотрит вниз. Привет. Все хорошо? Да, да, все хорошо. Я слышала насчет мисс Вивиан. Ужасно сожалею. Хорошая была женщина, мне нравилась. Сэмми, нам пора возвращаться домой, детка. Иди вещи собирай. Домой? Да. Палмер кидает карандаш на стол и собирает вещи Сэмми. Он отдает Сэму укулеле. Не забудь ее. Конечно. Палмер опускается на колени возле Сэма. Слушай, нам было весело. Можешь приходить в гости, когда захочешь. Сэм обнимает Палмера. В его руке ланчбокс с принцессой. Ну ладно. Я принесу остальные вещи. Спасибо, Палмер. Шелли показывает на укулеле. А это откуда? Она не твоя. Палмер подарил мне ее на день рождения. Эй, знаешь что? У меня тоже для тебя есть подарок. Самый лучший в мире. Я ездила за ним очень далеко, в дальние края. Сделала почти невозможное. Правда? Да. Он чудесный. Я с радостью его тебе отдам. Ну вот, малыш. Надо же. Ты почти переехала сюда, да? Но ведь ты уехала. Точно. Ну все, пойдем. Сэм поворачивается к Палмеру. Сэм, я сказала, пойдем. Живей. Ступай. Спасибо, что присмотрел за ним. Скорее, идем домой. Тебя там ждет подарок. Идем. Они уходят. Палмер опускает глаза. Он поворачивается, осматривая комнату. В школе Палмер собирает с земли упавшие ветки, ломает их и складывает в пакет. Он чистит слив на крыше. Палмер шагает по коридору с ящиком с инструментами, останавливается возле класса Мэгги. Он заглядывает внутрь и видит Мэгги, занимающуюся с детьми. Она поднимает глаза на Палмера и идет к двери. Палмер ждет. Мэгги выходит в коридор. С Сэмом все хорошо? Шелли вернулась. Надо же. Угу. Хм. Выглядела она не очень. Вид у нее нездоровый. Уверена, завтра он вернется. Надеюсь. Слушай, мне надо конечно, идти. Конечно, не буду мешать. Бармен наливает Палмеру выпить. Палмер поднимает бокал ко рту и замирает. Он задумчиво смотрит в пространство, опускает бокал и уходит. У дома Вивиан. Сэм сидит на качелях на веранде с рюкзаком. Палмер выходит из дверей, замечает Сэма. Привет. А где твой ланчбокс? Джерри его выбросил. Палмер садится. Серьезно? Зачем он это сделал? Он сказал, что мама вырастила не сына, а гомика. И он не хочет жить с таким уродом. Угу. А что такое гомик? Ну, на языке некоторых это означает другой. А ты гомик? Ну, я точно не такой, как все. Слушай. А знаешь, кто мы такие? Симпатяги. Нет, не смейся. Мы симпатичные парни. Это смущает людей, заставляет бояться. И чуваку с патлами верить нельзя. Что за патлы? Мерзость это вот что. Пойдем, подвезу тебя до школы. Спасибо, Палмер. Эй, а давай после школы съездим, попьем коктейля. Не могу. Я должен помочь маме. С чем? Мы переезжаем к Джерри, и мне придется ходить в другую школу. Теперь они идут к школе. Значит, я буду приходить в гости. Обещаешь? Даю тебе слово, малыш. Палмер курит с потерянным видом. Позже. Дети и родители выходят из школы. Палмер катит тележку с мусором. Он останавливается и смотрит на парковку. Живее, давайте. Что мать, что дочь. Мужчина с длинными волосами, Джерри, открывает дверь красного пикапа. Шелли и Сэм садятся в машину. Палмер зло смотрит на него. Палмер едет по лесной дороге. Приближаясь к дому, он видит полицейский внедорожник и еще одну машину. Они выезжают со двора на грунтовую дорогу. Палмер паркуется, выскакивает из машины и направляется к трейлеру Шелли и Джерри. Успокойся, ты шалава! Не я же в этом виноват! Не трогай, скотина! Это же мать года! Эй! Тебе не привыкать! Эй! Что это было? Какого черта здесь происходит? Где Сэм? Шелли обхватывает руками голову. Где он? Его увезли. Джерри пьет пиво, глядя на Палмера. Долбанная полиция из службы защиты детей забрали его. Черт! Палмер бежит к машине. Хреновая из тебя, мамаша. Палмер в офисе. У входа надпись «Департамент здравоохранения и соцслужб. Детское отделение». Слушание дела назначено на понедельник. Судья решит, поедет ли Сэм в приют или его вернут матери. Обычно для временной опеки мы ищем родственников ребенка. Вам придется это заполнить. У меня есть судимость. Вы на условно-досрочном? Угу. Сожалею. При этом условии агентство не согласится передать вам ребенка. Можно его увидеть? Нет. Он ведь напуган, мэм. Увидев знакомое лицо... Сэр, я понимаю. Но вы ему не родитель, не родственник, не официальный опекун. Палмер сидит, сутулившись. Возможно, судья сделает исключение. Но шансов мало. Вечером Палмер входит в трейлер Шелли. Чего тебе надо? Где Джерри? Не в курсе, тебе видней. Слышь, эй, у тебя не будет сигаретки? Благодарю. Зачем ты явился, а? Он протягивает ей лист бумаги. Что это? Она читает. Палмер отчитывает из пачки несколько банкнот. Опекунство? Ты передашь Сэма под мою опеку. С какой стати мне это делать? А с той, что пока не бросишь дурь, суд тебе не вернет ребенка. Он предлагает ей деньги. Убирайся из моего дома. Возьми. Она берет деньги и пересчитывает. Думаешь, я продам тебе сына? Нет. А? Шелли подходит к нему. Ты считаешь себя лучше меня? Нет. А по-моему, да. Думаешь, если трахнул меня, его папой стал? Она смотрит на Палмера снизу вверх. Но ты не его папа. И ты вообще ничем не лучше меня. Не нужны мне твои деньги. Я не считаю себя лучше тебя, Шел. Я не считаю себя лучше. Ну, может, мне сейчас чуть больше везет, чем тебе. Но если с тобой что-нибудь случится, Сэма заберут и отправят, куда сочтут нужным. Нет. Мы с тобой оба знаем, что он необычный мальчик. Они обязательно вернут мне Сэмми. И мы с Сэмми справимся. Понятно? Мы уедем из этой вонючей дыры, и я брошу пить. Я вылечусь, слышишь? Эй, я куплю нам большой дом. Я докажу тебе, ты сам увидишь, что я смогу. Все же возьми деньги. Нет. Шелли, послушай меня. Не смей так смотреть. Прошу. Нет, и не надо на меня так смотреть. Не смотри на меня! Убирайся отсюда. Пошел вон! Она толкает его. Катись ты по всем чертям! Шелли садится на диван, обхватив руками голову. День. Палмер стоит у дверей Мэгги. Она открывает в халате. Прости, что пришел без предупреждения. Палмер и Мэгги в официальной одежде сидят рядом в фойе суда. Подходит женщина из соцслужбы. Мистер Палмер, идемте. Они все входят в зал суда. В зале судья обращается к Палмеру, стоящему возле стола. Рядом с ним сидит женщина. Мистер Палмер, очевидно, что вы стали на путь исправления. Вы молодец. Возможно, когда вы разберетесь с жилищными условиями и закончится ваш условный срок, вы снова подадите заявление на опеку. Прошу вас, за то, что я натворил в молодости, я свое получил. Я никого не виню, ваша честь. Но правда в том, что я долго считал себя человеком бесполезным. До встречи с Сэмом. Мэгги внимательно наблюдает. Мое решение. Мальчик останется под опекой государства. Его поместят в приют до тех пор, пока мать не восстановит в родительских правах. Ваша честь, она наркоманка, ее не восстановят в правах. Но пока простите, я вынуждена отклонить вашу просьбу о временной опеке. Не делайте этого. Я знаю, что значит чувствовать себя брошенным. Я не могу его бросить. Я не брошу этого малыша. И я даю слово, что больше никому не придется волноваться за Сэма. Я обещаю заботиться о нем. Я обещаю. Сожалею. Решение принято. Со слезами на глазах Палмер тяжело опускается на стул. Мэгги наблюдает с расстроенным выражением лица. Простите, но я должна... Нельзя, я говорю. Я пришла. Сэр, уберите руки. Я пришла. Простите за опоздание, я... Извините, ваша честь. А он что здесь делает? Объяснитесь. Я мать Сэма. Не приближайтесь к судье. Простите, мэм. Нет. Ваша честь, простите за опоздание. Но я пришла. Мэм, полицейские, они даже не поговорили с Сэмми. Они ворвались в мой дом и забрали моего мальчика. И не сказали, почему. Мисс Бёрдетт, на вас была жалоба о ненадлежащем отношении к ребенку. Ее подали в органы опеки. А вас описали как агрессивную и взбалмошную. Это неправда, мэм. Нет. Я взбалмошная, да, и раздражительная. Это я признаю. У меня были проблемы со здоровьем. Я этого не отрицаю. Я... Слушайте, не знаю, что у вас там написано, что он вам наплел или кто-то еще. Но я сына даже пальцем не трогала. И голос на него не повышала. Мэм, он вовсе не несчастный. Мисс Бёрдетт, я понимаю. Я сделаю все, что угодно. Что, сдать мочу на анализ? Согласна, проверьте. Умоляю вас, не отправляйте моего сына жить с посторонними людьми. Ему надо быть с мамой. Пожалуйста. Позже. Палмер заворачивает в газету кастрюли. Он подходит к окну, выглядывает на улицу. Сэм закидывает полный пакет в кузов красного пикапа, уже набитого пожитками. Палмер и Сэм переглядываются и тихонько машут друг другу рукой. Палмер указывает на Сэма и поднимает вверх большой палец, произнося одними губами «Все хорошо?». Сэм отворачивается, выходит его мать. Палмер возвращается к своим делам. Позже. Палмер несет коробку к своей машине. Он останавливается и оборачивается, замечая в трейлере суматоху. Возле дома табличка «Продается». Палмер смотрит, нахмурившись. В трейлере Джерри склонился над Шелли, лежащей на диване. Он душит ее. Сэм пытается оттащить Джерри. Проклятая шлюха! Мне больно! Что с тобой? Здесь! Ты же больная! Мама! Что с тобой такое? Сколько не трогай его, маму! Отвали, Сэма! Наконец, отвали, паралич! Джерри отшвыривает Сэма. Врывается Палмер и скидывает Джерри на пол. О, Господи! Ты заставил Джерри летать? Этот гад улетел! Я никогда не видела такого! На столике Палмер замечает атрибуты наркомана. Он улетел! Пойдем. Он хватает Сэма на руки и выскакивает из трейлера. Эй, куда ты моего сына уводишь? Стой! Сукин ты сын! Шелли выбегает за ними. Палмер ведет машину. Сэм сидит рядом. Сэм, все будет в порядке, правда? Правда. Согласен? Согласен. Они сворачивают налево у проезжающего поезда и продолжают путь под темнеющим небом. Ночь. Палмер все еще едет. Он останавливается у заправки и заходит в магазин. Жди здесь, ладно? У вас тут есть телефон? Спасибо. Продавец дает ему городской телефон, и он набирает номер. Слушай. Это я. Я забрал Сэма. Господи боже. Эдди Шелли заявила в полицию. Тебя уже ищут. Его надо вернуть. Не могу. Только не туда. Эдди, это же похищение. Она дрянь. Может быть, но... Куда ты пойдешь? Хочешь вернуться в тюрьму? Ты этого хочешь? Она мать Сэма. Эдди. Плохая она или хорошая? Но она его мать. Звони Колсу. Сэм сидит на пассажирском сиденье. Палмер садится в машину. Что мы будем делать? Палмер смотрит вниз. Его грудь вздымается от тяжелого дыхания. Палмер поворачивается к Сэму. Все будет хорошо. Слышишь? Они подъезжают к дому, проезжая мимо полицейской машины с мигающим спецсигналом. Шелли бежит к машине, Колс удерживает ее. Нет. Эй, Сэмми! Стой. Боже мой! А ну, отпусти меня! Господи, не отпусти, Палмер! Держи ее! Ты должен выйти. Ступай. Палмер выходит из машины, подходит Колс. Спокойно! Я тебя засужу! Подкуда ты? Сэмми! Черт! Смотри. Она же никакая. Ничего не соображает. Я отвезу Сэмми к Мэгги, и он побудет у нее. Ладно? Нет. Все хорошо. Он тебя обижал. Я так беспокоюсь. Я сожалею. Повернись, Эдди. Руки за спину. Вот не можешь ты в дерьмо не вляпаться. Пошел. Только не отправляйте его в приют. Сэм бежит к Палмеру, скованному наручниками. Пустите! Пустите его! Нет! Отпустите! Я от него свекрет! Я знал, что тебя рано выпустили. Идем, Сэм. Нет, детка! Сэмми, не Эй, детка, я люблю тебя. Мамочка тебя любит. Я сама о тебе позабочусь. Я тебя люблю очень. Ты никогда меня не любила! Никогда, люблю. Ясно! Люблю, правда. Я с тобой. Отпусти! Сэм идет к полицейской машине. Палмер! Палмер! Иди к маме, Сэм. Палмер! Все хорошо. Палмер! Сэм! Палмер! Палмер! Сэм бежит за машиной, увозящей Палмера, Палмер! Сидящего на заднем сиденье. Палмер мрачно смотрит в пустоту. Палмер сидит в камере, прислонившись спиной к бетонной стене. Входит полицейский. Ты свободен. Шелли сказала, что ты возил Сэма купить еды. Она была под кайфом и забыла. Так что мы снимаем обвинение. Сэм все еще у Мэгги. Палмер смотрит на Колса. Они смотрят друг другу в глаза, и Палмер уходит. Стой! Должок погашен? Да, погашен. В доме Мэгги Сэм и Мэгги собирают пазл. Палмер помогает. Палмер идет к двери. Снаружи стоит Шелли, нервно поправляя волосы. На ней кофта и платье в цветочек. Палмер и Шелли обмениваются долгим взглядом. Ты считаешь меня никудышной? Он делает шаг в сторону, она входит. Привет, Сэмми. Привет, детка. Сэм безучастно смотрит на нее и отворачивается. Мэгги встает из-за стола и выходит. Палмер треплет Сэма по волосам и идет за Мэгги. Слушай. Я знаю, что ты злишься на меня. Мне страшно. Я бы тоже злилась. В общем, мне надо обсудить с тобой кое-что важное. Как думаешь, получится? Можно я сяду рядом? Да, мама. Спасибо. Шелли садится за стол. Знаешь, я тут многое обдумала и решила, что тебе лучше будет жить с Палмером. Он хороший. И я вижу, как ты ему дорог. Я... Сэм сдерживает слезы. Я борюсь. Детка, я правда сражаюсь сейчас. Но... Дай мне ручки. Они такие... Дело не в том, что я тебя не люблю. Я люблю тебя всем сердцем. Сэм смотрит на мать, та сжимает его руку. Ты сам что думаешь? Ты хочешь жить с Палмером? Чтобы он стал твоим папой? Да. Да. Подойди, обними маму. Сэм подходит к ней, и они обнимаются. Ну, ладно. Солнце светит сквозь деревья возле школы. Машина Палмера паркуется у школы. Сэм выходит из машины с рюкзаком. За ним Палмер в униформе. Они идут ко входу. Взял все, что нужно? Кажется. Мы сегодня будем ужинать у мисс Мэгги? Да, она готовит твою любимую. Брокколи. Брокколи! В комнате уборщика. Так, кондиционер Форбса починил. Я ему отвезу. Он выкатывает кондиционер. О, Палмер. Для тебя кое-что есть. Палмер подходит к нему. С легкой улыбкой Сипс достает из кармана ключи и звенит ими перед Палмером. Твои ключи. По-моему, ты заслужил. Сипс прикрепляет ключи к ленте на шее Палмера и кладет руку ему на плечо. Спасибо, Сипс. Директор не любит ждать, иди уже. Ученики и родители выходят из школы. Палмер и Сэм идут вместе. Пока, Сэм! Пока! Когда у нас чаепитие? Не знаю. Ты мне скажи. У меня нет расписания. Палмер читает сообщение на телефоне. Он оборачивается на Мэгги, которая улыбается позади него. Пойдем кое-куда заедем. Возле дома табличка «Продано». Сэм помогает Палмеру грузить коробки во внедорожник. Палмер достает почту из почтового ящика и просматривает ее. Он подходит к Сэму, разглядывая один из конвертов. Эй, Сэм, иди сюда. Палмер отдает конверт Сэму. Это тебе. На конверте имя Сэма написано красивым шрифтом. Я раньше писем не получал. Открывай, посмотри. Палмер улыбается. Сэм разрывает конверт. Сэм достает сертификат, где написано «Добро пожаловать в клуб летающих принцесс Пенелопы». Сэм открывает рот и смотрит на Палмера. Смотри-ка, здесь золотая звездочка и мое имя написано. Прямо здесь. Сэм Бердет и... Да. Сэм бросается к Палмеру и крепко его обнимает. Сэм, мои поздравления. Стоя перед ним на коленях, Палмер обнимает Сэма. Сэм широко улыбается, сжимая свой сертификат. Со счастливой улыбкой Палмер гладит Сэма по спине. Экран темнеет. Титр, конец. Титры. Режиссер Фишер Стивенс. Автор сценария Шерил Герейра. Продюсеры Сидни Киммел, Чарльз Би Уэслер. Продюсеры Джон Пинотти, Чарли Коруин. Продюсер Дэниел Надлер. Исполнительные продюсеры Марк О'Коннор, Брюс Толл. Исполнительные продюсеры Перис Киседакостас Латсис, Терри Даглас, Жан-Люк Дефанти. Исполнительные продюсеры Джаред Йен Голдман, Шерил Герейра. Сопродюсер Брэн Си Джонсон. Оператор Тобиас Шлислер. Художник-постановщик Хэппи Масси. Монтажер Джеффри Ричмен. Художник по костюмам Меган Коутс. Музыкальный руководитель Лиз Галлакер. Композитор Тамар Кали. Кастинг Кэрри Барден и Пол Шни. Джастин Тимберлейк. Титр Палмер. Джуна Темпл. Алиша Уэйнрайт. Джун Скуип. Впервые на экране Райдер Аллен. Э. Фишер Стивенс Филм. An Apple Original Film. Представляют Сидни Киммел Интертейнмент и Недлер Ноу GMO Popcorn Company совместно с Hercules Film Fund. Производство Сидни Киммел Интертейнмент совместно с Риа Филмс. Бегут финальные титры. Until we learn to fight. Копирайт – фильм «Палмер» 2020 года. LLC и Nadler No GMO Popcorn Company Limited. Все персонажи и события в данной кинокартине являются вымышленными. Любое сходство с реальными личностями, ныне здравствующими или покойными, событиями или предприятиями является случайным. Авторство картины защищено правом собственности и другими законами. Любое несанкционированное копирование, распространение и показ влечет за собой уголовную и гражданскую ответственность.